Люди в ужасе лежали ниц, правые и неправые. Никто не смел поднять головы. Это очень страшно, когда вдруг содрогается, уходит из-под ног надежнейшая из надежных — земля. Страшнее всемеро, когда отверзает уста небо, вековечный молчальник. «Больше не стану говорить им, как ныне!» Отворотясь от несмеющих подняться людей, уже не для их слуха горько молвил Сварог сыновьям. «Это еще не потребнее распутство! Что же за честь, коли ее от бесчестия спасает только боязнь? А и мне наука! Вижу теперь, на страхе далеко не уедешь!» Однако воротить сделанное не под силу даже богам. И вот с тех-то пор пришел к людям страх. Страх перед небом, ужас наказания за грехи. Стали люди придерживать нескромные речи у очага не из одного уважения к святому огню, но еще из боязни, как бы не разгневался, да не спалил все избы. И ползли слухи. Дескать, бывало. Начали класть богатые требы, замаливая содеянное, и тотчас все повторять. И, питаясь неправдой людской, понемногу крепли в железных горах Чернобог и злая Марана. А люди, задумавшие беззаконное дело, старались теперь совершить его ночью, когда уходит с неба дождь Бог, исчезает всевидящий огненный глаз, ибо это ему, солнцу, поручил Отец Небо приглядывать за людьми. Но в скорости оказалось, что и у самих богов кривды не меньше. Денница и месяц. Была у троих сварожичей возлюбленная сестра, Денница, утренняя звезда. На исходе ночи, когда кони солнца брали разбег и взвивались с восточного берега океана, она всегда горела дольше других звезд, приветствуя славного брата. Она первая проглядывала меж туч, когда стихала ночная гроза. А пришло время, сыскался деве-звезде справный жених, молодой месяц. Стал он гулять об руку с Денницей в утреннем небе, стал поезживать вместе с дождь богом на солнечной колеснице, а потом начал один смотреть вниз по ночам, покуда дождь бог светил исподней стране. «Только к железным горам близко не подъезжай», строго наказал ему брат девы-звезды. «Странные боги там поселились. Со мной ласковы, с тобою как еще знать?» Ибо сыновья неба не раз уже крепко задумывались. Не те ли два скрюченные существа, поселившие в нижнем мире снег и мороз, оказались причиной злочестия в людях? А Чернобог и Марана словно учуяли. Радушнее некуда принимали троих могучей сварожичей, когда те их навещали. Молодой месяц дал слово дождь богу и долго держал его, но один раз все-таки не совладал с любопытством. Направил белых быков, возивших его колесницу, к железным горам. Мог ли он знать, что оттуда за ним давно уже зорко следили жадные очи. Медленно проплывали внизу отточенные вершины, облитые молочным светом месяца, языки снежников, бездонные пропасти и ущелья, окутанные непроглядной тьмой. Спустился месяц пониже, еще и нагнулся, высматривая. «Где-то здесь», — сказывали ему, — «был тот знаменитый лаз в Нижний мир, которым прошли некогда Дождь Бог и Перун.